Так никуда и не поехала. У нее на подоконнике стоял гриб в 3-литровой банке. Она мне все предлагала, чтобы у меня тоже был. А не хотелось с банками возиться. Заедешь на 5 минут и бегом дальше. Все время говорил ей: в следующий раз и лечу. Так она и стояла в двери с банкой в руках. Вопрос. Вы женились на женщине с ребенком? Вы знаете его историю? Ответ. Нет. Я не хотел знать никакой истории. Я так долго ждал этого человека, мою Таню, что все истории не важны. И она меня так долго ждала, что все остальное не имеет никакого значения. Это так важно — засыпать и знать, что рядом она смотрит на меня, облокотившись о подушку. Или взять ее руку и положить себе на глаза. А утром проснуться от запаха глажки. Она гладит, и от гладильной доски поднимается такой пахучий пар. Звоню ей с работы, спрашиваю: новости есть? Она отвечает: есть. Я тебя еще больше люблю. Когда я уезжал куда-то, она укладывала мои вещи и засовывала записочки. Писала просто так, пару слов, какую-нибудь ерунду. «Целую», или «соскучилась, приезжай поскорее», или «выпрямись, не сутулься», или «я тебе сегодня приснюсь». Она умела сниться. Вопрос. А с ребенком сложно было? Все-таки чужой. Ответ. Ромка-то? Да я его сразу полюбил. Он, конечно, сначала букой. Забьется в угол и молчит. Жена рассказывала, как он в 5 лет объявил, что на ней женится. Теперь не мог, если она с каким-то мужчиной разговаривала. Сразу скандал, слезы, истерика. Защитник. Не даст обидеть. Один раз на автобусной остановке бросился с кулаками на какого-то пьяного. А я ему говорю: будешь со мной корабли из мыла делать. И вот мы стали делать наш флот, линкоры, эсминцы, подводные лодки. Берешь кусок мыла, разрежаешь на пластины толщиной в палец. Из пластин обломком бритвы аккуратно вырезаешь корпус, палубные надстройки, орудийные башни, шлюпки. А мачты и стволы орудий из проволоки, канаты из ниток. Когда мыло подсохнет, мы красили корабль черной тушью. И по столу плывет целая эскадра с подводными лодками. Его оторвать нельзя было. Все вздыхал. Вот бы там оказаться внутри, в кают-компании. У него рыжие волосы. Я иногда звал его в шутку Рыжиком. Он надувался. Когда пришли расписываться, я его усыновил. Он только научился буквы разбирать. Все подряд читал. Все вывески. И постановление об усыновлении тоже взял и стал громко читать по слогам. Потом говорит: «Толь, ты че, теперь мой папа?» Я ему: «Почему теперь? Я и раньше был твой папа. Это ж просто бумажка». Вопрос. Но ей важно было рассказать то, что тогда произошло. Ответ. Наверное, думаю, что да. И ее мучило, что она не могла. Я поэтому ни о чем ее не спрашивал. Вопрос. Вы хотите узнать? Ответ. Да, ведь она хотела, чтобы я узнал. Просто никто, кроме нее, этого рассказать не мог. Вы знаете, что тогда случилось? Вопрос. Нет, про нее ничего не знаю. Знаю только про негритят. Негритята поехали к морю купаться. Рядом была деревня, где жили другие негритята. Приезжих негритят предупреждали, чтобы были начеку.